24. Тем временем дела у тунеанцев под руководством Паулина и Цельза шли блестяще. Цицина дошел до отчаяния от того, что каждый предпринятый им шаг оказывался неудачным, и слава его армии меркла на глазах. От Плаценции его отбросили, вспомогательные отряды свои он только что потерял. Даже в стычках разведчиков, не заслуживающих упоминания, но происходивших весьма часто, его солдаты неизменно терпели поражение. К тому же Фабий Валент был уже близко, и Цицина, чтобы не уступать ему славу победителя, стремился, возможно, быстрее добиться успеха, проявляя при этом больше нетерпения, чем разума. В 12 милях от Кремоны есть место по названию Касторы, где лес подходит к самой дороге. Цицина расположил здесь наиболее боеспособные из своих вспомогательных отрядов, а коннице приказал продвинуться дальше вперед, завязать бой и внезапно отступить, заманив преследователей в засаду. Этот план стал известен полководцам отунианской армии. Паулин взял на себя командование пехотой, а Цельс – всадниками. Примечание 57. Анни Гал, за несколько дней перед тем разбившийся при падении с лошади, в этом бою, как и в последующих, уже не участвовал. Конец примечания. Одно подразделение 13-го легиона, 4 вспомогательные когорты и 500 всадников встали слева, в середину дороги, заняли построенные в колонну 3 когорты преторианцев. Правый фланг образовал 1-й легион с 2 вспомогательными когортами и 500 всадниками. Страница 61. Наконец, сзади всех расположился конный отряд претория и конники вспомогательных войск. Всего 1000 человек, готовых закрепить успех в случае победы или прийти на помощь в случае неудачи.